На полке стояли бочонок с порохом, бочонок с дробью и несколько коробок с капсулями. Все было покрыто густым слоем пыли, накопившейся, быть может, за долгие годы. «Никого нет», — наконец произнес журналист. «Никого», — подтвердил Пенкроф. «Тут давно никто не живет», — заметил Герберт. «О да, очень давно», — ответил журналист. «А не переночевать ли нам в хижине, мистер Спилет?» — предложил Пенкроф. «Согласен, Пенкроф», — ответил Гедеон Спилет. «Если хозяин и придет, он, право, не рассердится на непрошенных гостей». «Хозяин не придет», — сказал моряк, качая головой. «По-вашему, он уехал?» — спросил журналист. «Нет, если бы уехал, захватил бы оружие и инструменты», — ответил Пенкроф. «Ведь вы знаете, как дорожит человек вещами, которые вместе с ним уцелели при кораблекрушении». «Да нет же, нет», — повторил моряк с глубоким убеждением. «Он не покинул острова. Если он смастерил лодку и пустился на ней в путь, он ни за что не оставил бы самых необходимых вещей. Нет, он на острове». «И он жив?» — спросил Герберт. «Может быть, жив, а может быть, умер». «А если умер, то ведь не зарыл же он сам себя», — ответил Пенкроф. «Стало быть, мы найдем его останки». Итак, друзья решили провести ночь в покинутой хижине. Они жарко натопили ее, благо дров было припасено достаточно. Закрыв дверь, Пенкроф, Герберт и Гедеон Спилет уселись на скамью. Они были погружены в свои думы и лишь изредка перебрасывались словами. В таком расположении духа человек строит всяческие догадки и готов ко всяческим неожиданностям. Они жадно ловили звуки, доносившиеся из леса. И если бы дверь вдруг распахнулась, и кто-нибудь вошел, они ничуть не удивились бы, хотя домик и был заброшен. Они от всей души пожали бы руку человека, потерпевшего кораблекрушение, неизвестного, которого ждали как друга. Но они так и не услышали шума шагов. Дверь так и не отворилась. А время текло. Какой же длинной показалась ночь моряку и его спутникам. Герберт, правда, проспал часа два, ибо в его возрасте сон необходим. Всем троим хотелось поскорее снова приняться за поиски и осмотреть все укромные уголки острова. Разумеется, Пенкроф сделал правильные выводы, и можно было с уверенностью сказать, глядя на покинутую хижину и уцелевшие в ней инструменты, утварь и оружие, что человек, живший здесь, погиб. Поэтому было решено разыскать его останки и похоронить их по христианскому обычаю. Рассвело. Пенкроф и его товарищи тотчас же начали осматривать хижину. Место для нее было выбрано очень удачно, у подножия холма, под сенью 5-6 великолепных комедных деревьев. Перед фасадом была прорублена широкая просека, хорошо было видно море. Лужайка, обнесенная почти развалившейся деревянной изгородью, спускалась к берегу, а слева от нее в море впадал ручей. Хижина была построена из досок, по всей вероятности, из обшивки корпуса или палубы какого-то судна. Разбитое судно было, очевидно, выброшено на островок. Кто-нибудь спасся и, раздобыв инструменты, построил хижину из обломков корабля. Никаких сомнений не осталось, когда Гедеон Спилет обойдя вокруг хижины, заметил на одной из досок, вероятно, бывшего фальшборта, такие почти стершиеся буквы: «Б. Тан. Я».